Глава восьмая. Видные лица города. Обычно смотрят на жизнь так, как будто бы она точно делится на две половины, подобные сну и бдению. Область развлечения и область дела совершенно обособленные друг от друга. Деловая сторона моей карьеры в Сан-Франциско была теперь устроена. Я приближаюсь к главе развлечений. И окажется, что то и другое играет приблизительно равную роль в истории крушителя, джентльмена, появление которого теперь можно ожидать. При всех моих занятиях 6 послеполуденных отдыхов и 2 или 3 случайных вечера оставались в моем распоряжении каждую неделю. Обстоятельства, особенно приятные для иностранца, в необыкновенно живописном городе. Из парижского любителя, как я называл себя когда-то, я превратился, или опустился, в берегового бродягу, в зеваку на пристанях, в посетителя глухих закоулков, в искателя знакомств с эксцентричными людьми. Я посещал китайские и мексиканские и горные притоны, германские тайные общества, гостиницы для моряков и самые сомнительные и опасные вертепы. Я видел грязные мексиканские руки, пригвожденные к столу ножом за плутовство, матросов, когда цена крови поднималась высоко, сбитых с ног на модной улице и уносимых без чувств на судно, где не хватало рук. Обмен выстрелами, после которого дым и компания вылетали из дверей салонов. Я слышал хладнокровных поляков, рассуждавших о наилучшем способе сжечь дотла Сан-Франциско. Разгоряченных мастеровых и мастериц, галдевших на трибуне в Сан-Лоте. И самого Керни, объявлявшего подписку на сооружение виселицы, зазывавшего фабрикантов, которые украсят ее своими качающимися телами, и читавшего вслух восхищенной толпе телеграмму о присоединении какого-то члена магистратуры штата. Причем все эти приготовления к пролетарской войне разом сходили на нет и улетучивались при одном имени мистера Колемана. Стоило только этому льву виджилянтов подняться и тряхнуть гривой, чтобы голдящая чернь умолкла. Vigilance. Частные комитеты хранителей порядка, пользующиеся в Западных Штатах Америки, нередко гораздо большим значением, чем администрация. Я не мог не дивиться на этого странного человека, по-видимому, частное лицо, купца, ничем не выделяющегося по образу жизни и тем не менее внушавшего страх всему городу. И если в качестве наблюдателя я бывал разочарован тем, что дело кончалось без выстрела и без повешения хоть одного миллионера, то философия все же говорила мне, что зрелище оказывается тем живописнее. В 1000 городов и в различные эпохи я мог бы наблюдать трусость и жестокость уличной драки. Но где и когда еще мне удалось бы любоваться фигурой Колемана, временного деспота, задумчиво взбирающегося на холм в спокойной части города, медлительной походкой, слегка похлопывая себя по бедрам. Минора Канамус. Эта историческая фигура безмолвно выступает в моих воспоминаниях о Сан-Франциско. Остальное — хлам, воспоминания праздно шатающегося рисовальщика. Моим главным развлечением были бедные кварталы. Маленькая Италия особенно манила меня. Здесь я заглядывал в маленькие харчевни, перенесенные целиком из Генуи и Неаполя, с их макаронами, бутылками Кианти, портретами Гарибальди и раскрашенными политическими карикатурами. Или, войдя внутрь, слушал громогласные рассуждения какого-нибудь матроса с серьгами в ушах о планах Австрии и России. Меня часто можно было видеть, если бы кому-нибудь вздумалось наблюдать за мной, в малолюдной, пустынной, раскинувшейся по склону холма маленькой Мексике, с ее грязными деревянными домами, бесконечными грязными деревянными лестницами и опасными тропинками по песчаным обрывам. Китайский квартал с его тысячами эксцентричностей неудержимо привлекал меня. Я никогда не мог надышаться двусмысленной междурасовой атмосферой этого живого музея, надивиться на невиданные, диковинные овощи, выставленные на продажу в обыкновенных американских лавочках, на открытые двери храмов, в которых курилась смола, на змеев восточного образца, запутывавшихся в западных телеграфных проводах, на стаи бумажек с напечатанными на них молитвами, разносимые пассатным ветром по канавкам западных улиц. Я часто навещал Норс-Бич, глазея на проливы и высокий Кап-Горнерс, сползающий к морю, и неизбежный Тамалпайс. Затем, возвращаясь домой, я заходил иногда в странный грязный сарай с земляным полом, уставленный вдоль стен клетками с дикими животными и птицами, где за ветхим прилавком среди визга обезьян в удушливой атмосфере зверинца разливал виски владелец, такой же грязный, как его животные. Не пренебрегал я и Ноб Гиллем, который сам по себе представляет род закоулка, населенного исключительно миллионерами. Они живут на вершине холма, высоко над людской суматохой, и пассатный ветер дует меж их дворцами по пустынным улицам. Но Сан-Франциско не исчерпывается самим собой. Это не только самый интересный город Штатов и самая грандиозная плавильня рас и драгоценных металлов. Он стоит, кроме того, у дверей в Тихий океан и представляет собой вход в другой мир и в более раннюю эпоху истории человечества. Нигде вы не увидите, употребляя старинную фразу, столько огромных судов, сколько их сходится здесь из-за мыса Горн, из Китая, из Сиднея и из Индии. Но в толпе этих океанических гигантов шныряют почти незамечаемые другого рода суда, островные шхуны, низко сидящие в воде, с высокими мачтами и изящными очертаниями, оснащенные и отделанные на манер яхты, с большими характерной формы шлюпками, с командой из смуглых с мягкой речью и мягкими глазами туземных матросов, говорящих о бурных морских прибоях. Они уходят и приходят, неотмечаемые даже в газетах. Разве для пополнения столбца проскользнет коротенькая заметка: шхуна такая-то отплывает в Ян и на острова. Выходят с неописуемым грузом лососины в консервах, джина, пестрых бумажных материй, женских шляпок и часов Уотербери, а год спустя возвращаются нагруженные до краев копрой или черепашьими щитами и перламутровыми раковинами. Для меня в качестве парижского любителя эта островная торговля и даже островной мир были за пределами любопытства и тем более знания. Я стоял здесь на крайнем рубеже Запада и настоящего времени. 17 веков тому назад и за 7000 миль к востоку от меня какой-нибудь легионер стоял, быть может, на валу Антонина и смотрел на север, на горы пиктов. Несмотря на громадное расстояние во времени и пространстве, я, глядя с утеса на безбрежный Тихий океан, являлся родичем и наследником этого легионера. Каждый из нас стоял на рубеже Римской империи, или, как мы выражаемся ныне, западной цивилизации. Каждый смотрел на области, еще не романизированные. Но меня одолевало уныние. Я чаще оглядывался назад, устремляя нежные взоры на Париж. И потребовался целый ряд действовавших в одном направлении случаев, чтобы мое равнодушие уступило место интересу, даже влечению, какого я никогда в жизни не ожидал испытать. Первый из этих случаев познакомил меня с одним обитателем Сан-Франциско, имя которого известно за пределами этого города и знакомо многим любителям хорошего английского языка. Я открыл новый закоулок, местечко с песчаными буграми, глубокими выемками, одинокими старыми домами и пустынями, заканчивающими улицы. Оно было уже внесено в черту города. Ряды уличных фонарей уже пересекали его. Город теснил его со всех сторон своим многолюдством и шумной торговлей. Я не сомневаюсь, что теперь все деревенские признаки в нем исчезли, но в то время там царила восхитительная тишина, и по утрам, когда я главным образом заходил туда, почти деревенское уединение. По крутому склону песчаного холма в этом закоулке громоздился на самом ненадлежащем основании ряд домов, каждый с маленьким садиком, и все, я предполагаю, необитаемые. Сюда-то я и взбирался по осыпающейся тропинке, садился перед последним домом и рисовал. В первый же день я заметил, что за мной наблюдают из окна нижнего этажа какой-то еще не старый, добродушного вида малый, преждевременно облысевший, с живым приветливым выражением на лице. Во второй раз, так как кроме нас двоих никого не было по соседству, мы весьма естественно кивнули друг другу. На третий раз он торжественно вышел из своей цитадели, похвалил мой рисунок и с импровизированной сердечностью артиста утащил меня в свои апартаменты, где я очутился в музее странных предметов: весел, боевых палец, корзин, грубо отесанных каменных изображений, украшений из раковин, чаш из кокосовых орехов, султанов из кокосовых листьев, предметов, говоривших о другой земле, другом климате, другой расе и другой, более грубой культуре. Они оказались также подходящим комментарием к беседе моего нового знакомого. Без сомнения, вы читали его книгу. Вы уже знаете, как он странствовал и голодал, и пользовался редким преимуществом жить на островах. И можете себе представить, с каким увлечением он рассказывал, и с каким удовольствием я слушал, встретившись с ним, таким же артистом, как я, после целых месяцев конторских занятий и пикников. В этих разговорах, к которым мы оба охотно возвращались, я впервые услыхал название и впервые поддался очарованию островов, а после первого же из них вернулся домой счастливец с Ому в одной руке и приключениями моего друга в другой. Второй случай был более драматичен и, кроме того, оказал влияние на мое будущее. Я стоял однажды на пристани под телеграфным холмом. Довольно большое судно, водоизмещением примерно в 1800 тонн, подошло необычайно близко к тому месту, где я находился. Я невнимательно следил за ним, когда заметил двух человек, которые внезапно спрыгнули в шлюпку и, отняв у матроса весла, направились к пристани. В поразительно короткое время они достигли ее, взбежали по лестнице, и я заметил, что оба слишком хорошо одеты для простых матросов. Один даже щегольски. По-видимому, оба, особенно первый, были в сильнейшем волнении. — Где ближайшее полицейское управление? — крикнул первый. — Вон там, — ответил я, невольно ускоряя шаги вместе с ними. — Что случилось? Что за судно? — Это собиратель Колосьев, — отвечал он. — Я штурман. Этот джентльмен — подштурман. Мы хотим дать показания раньше команды. Извольте видеть, они могут запутать нас вместе с капитаном, а это мне вовсе не улыбается. Я пережил немало передряг на своем веку, видал здоровые потасовки, но куда же им до нашего старика? Тут побоище не прекращалось от Гука до Фарольонеса. И последний человек укокошен не более 16 часов тому назад. Неробкая подобралась команда, однако всякий раз пасовала, когда капитан принимался палить. — Ну, теперь ему крышка, — заметил другой. — Больше уж не выйдет в море. — Не мелите вздора, — возразил штурман. — Если выберется на берег целым и не будет линчеван в первые 10 минут, то отлично устроится. У владельцев память длиннее, чем у публики. Они заступятся за него. Такого молодца капитана не каждый день найдешь. — О, капитан лихой, что и говорить! — сочувственно подхватил другой. — Я думаю, жалование на собирателя не платилось уже за три плавания. — Не платилось жалование? — воскликнул я, так как еще не был знаком с морскими делами. — Ни единому матросу! — подтвердил штурман. — С людьми разделывались жестоко. Неловкая ли штука? Да ведь это не первый корабль, который не платит жалования. Я не мог не заметить, что наши шаги постепенно замедляются, и впоследствии часто спрашивал себя, не для вида ли разыгрывалась комедия торопливости. Во всяком случае, когда мы явились в полицию, и моряки сделали свое показание и раскрыли ужасную историю о пяти матросах, убитых частью в припадке бешенства, частью с холодным зверством, между Сэнди-Гуком и Сан-Франциско, полиция была послана как раз вовремя, чтобы опоздать. Раньше, чем мы пришли, негодяй улизнул на берег, смешался с толпой и нашел убежище в доме одного знакомого. На судне же остались только его последние жертвы. Счастье его, что он поторопился, потому что, когда слухи распространились среди береговых жителей, когда последняя жертва была внесена в госпиталь, когда уцелевшие чудом разошлись с этой плавучей бойни и стали показывать свои раны толпе, странно было видеть, какое волнение охватило эту часть города. Люди публично плакали. Кабатчики, привыкшие к грубому обращению, особенно с матросами, потрясали кулаками. Попадись, капитан собирателя колосьев, в такую минуту, расправа с ним была бы короткая. В ту же ночь, как гласили слухи, его, запрятанного в бочку, контрабандой вывезли из порта. На двух судах он уже рисковал тюрьмой и виселицей. И тем не менее, по последним сведениям, командует ныне третьим в западной части Великого океана. Как я уже сказал, я никогда не мог удостовериться, намеренно ли мистер Нерс, штурман, дал возможность улизнуть своему командиру. Это было бы под стать его предпочтению лояльности закону, но этому суждено остаться в области догадок. Хотя я хорошо познакомился с ним впоследствии, но он никогда не отличался экспансивностью насчет этого пункта и вообще насчет плавания собирателя. Без сомнения, у него были какие-нибудь основания умалчивать об этом. Даже во время нашего хождения в полицейскую контору он несколько раз принимался обсуждать с Джонсоном, под штурманом, следует ли ему выдавать себя и доносить на капитана. Он решил отрицательно, рассуждая, что, вероятно, дело кончится ничем. А если и выйдет какая-нибудь скверность, то у него немало добрых друзей в Сан-Франциско. И действительно, дело кончилось ничем. Хотя, кажется, было близко к тому, чтобы что-нибудь вышло, так как мистер Нерс немедленно скрылся с горизонта и был упрятан не хуже своего капитана. Напротив, с Джонсоном я часто встречался. Напротив, с Джонсоном я часто встречался. Я никогда не мог узнать, откуда он родом. И хотя он называл себя американцем, но ни его английский язык, ни воспитание не говорили в пользу этого утверждения. По всей вероятности, он был скандинавского происхождения, но долго околачивался на английских и американских кораблях. Возможно, что, подобно многим представителям своего племени, находившимся в подобном же положении, он уже забыл родной язык. В душе, по крайней мере, он совершенно денационализировался. Думал только по-английски, если можно так выразиться. И хотя по натуре был добрейший, кратчайший и развеселый малый, но до того привык к жестокостям морской дисциплины, что от его историй, рассказываемых со смехом, у меня иногда мороз продирал по коже. Он был высок ростом, сухощав, с темно-русыми волосами и равномерно бурым цветом лица, украшение моряков. Когда он сидел, его можно было принять за баронета или офицера. Но стоило ему встать, и вы видели морского волка с неуклюжей косолапой походкой. Стоило ему открыть рот, и перед вами был морской волк, куривший трубку и рассуждавший на тарабарском языке. Он много плавал, кроме других мест, между островами, и, обогнув мыс Горн с его снежными шквалами и инеем на парусах, объявил о своем намерении побывать у Канаков. Я думал, что скоро потеряю его из виду, но, согласно неписанному закону моряков, он должен был сначала спустить на берегу свое жалование. — Я задам звону этому городу, — говаривал он гиперболически, так как, без сомнения, ни один моряк не развлекался благодушнее, чем он, проводивший почти все дни в маленькой задней гостиной трактира «Черного Тома» в отборной компании старых приятелей, тихоокеанских моряков, с коротенькой трубкой в зубах за стаканом виски. Трактир «Черного Тома» с переднего фасада производил впечатление четвероразрядной харчевни для моряков-канаков. Грязь, табак, негритянская голова, дрянные сигары, еще более дрянной джин, гитары и банджо в состоянии упадка и разрушения. Хозяин, дюжий цветной, был одновременно трактирщиком, городским политиком, лидером шайки ягнят или смешеров. Смешер — американизм. Слово это означает все крупное, выдающееся, грандиозное. Дубинки которых, предполагалось, вгоняли в дрожь партийных вождей и мэра, и что ничему не мешает деятельным и надежным вербовщикам матросов. Итак, его передние комнаты были шумны, пользовались дурной славой и даже не могли назваться безопасными. Я видел и худшие харчевни, где, однако, скандалы случались реже, потому что Том частенько и сам напивался. Не подлежит сомнению, что ягнята оказывались полезным прикрытием, так как иначе заведение было бы закрыто. Однажды, незадолго до выборов, я видел в харчевне слепого, очень хорошо одетого, которого подвели к конторке, где он вступил в продолжительную беседу с негром. Эта парочка выглядела такой несуразной, а почтение, с которым пьяницы отходили от них, чтобы не помешать импровизированной беседе, было так необычайно в этом месте, что я обратился с вопросом к ближайшему соседу. Он сказал мне, что слепой — известный партийный вождь, называемый иными королем Сан-Франциско, но, может быть, более известный под живописным китайским прозвищем «слепого белого дьявола». — Ребята, как я вижу, скоро понадобятся, — прибавил мой сосед. У меня здесь рисунок, изображающий слепого белого дьявола, прислонившегося к конторке, а на следующей странице набросанная почти тотчас фигура черного Тома, грозящего толпе посетителей огромным Смитом и Вессоном. Вот до каких высот и низов поднимаются и падают в передних комнатах трактиров. Тем временем в задней комнате заседал маленький тихоокеанский клуб, толковавший о другом мире и, конечно, о другом веке. Были тут старые капитаны шхун, старые тихоокеанские торговцы, коки и штурмана, хорошие ребята, изменившиеся под влиянием других рас, и вдобавок тертые калачи, богатые, если не книжными знаниями, то опытом. Так что я по целым дням с неослабевающим вниманием слушал их россказни. У всех действительно была поэтическая жилка, так как тихоокеанский моряк, если это не просто негодяй, бедный родственник артиста. Даже в нечленораздельной речи Джонсона, в его «О, какие канаки, безобидный народ!» или «О, да это чертовски красивый остров, какие там горы! Не покидать бы мне этого острова!» сквозило известное эстетическое чутье. А некоторые из остальной компании рассказывали мастерски. Из их длинных историй с проскальзывавшими в них чертами нравов и непредумышленной живописностью в моей голове сама собой начала складываться картина островов и островной жизни. Обрывистые берега, островерхие горы, глубокая тень нависших лесов, неугомонный прибой у рифов, и бесконечный мир лагуны. Солнце, луна и звезды царственного блеска. Мужчина, целомудренный и сдержанный среди этой обстановки, и женщина прекраснее Евы. Проклятие грехопадения снято. Чужестранцу готова постель. Жизнь течет под непрерывную музыку. Гостя встречают приветом, в долгую ночь услаждаются поэзией и хоровым пением. Нужно оказаться артистом-неудачником, поголодать на парижских улицах, связаться с коммерческой силой вроде Пинкертона, чтобы понять, какое томление по временам крепко овладевало мною. Пьяный, буйный город Сан-Франциско, шумная контора, где мой друг Джим расхаживал, как лев в клетке, ежедневно от 10 до 4, даже по временам воспоминания о Париже меркли перед этими картинами. Многие при меньшем соблазне бросили бы все, чтобы осуществить свои видения. Но я был по натуре непредприимчив и лишен инициативы. Чтобы отвратить меня от прежних путей и направить к этим райским островам, требовалась какая-нибудь внешняя сила. Сама судьба должна была вмешаться в дело, и хотя я не подозревал этого, ее железная рука уже готовилась дать мне толчок. Однажды после полудня я сидел в уголке большого с зеркальными стеклами, разукрашенного серебром, салона. С одного бока у меня помещались выпивка и закуска. С другого находилась добросовестная нагота кисти какого-то местного таланта. Как вдруг послышался топот ног и гул голосов. Двери широко распахнулись, и в салон точно ворвалась буря. В вошедшей таким образом толпе, состоявшей главным образом из моряков, необычайно возбужденных, имелось как бы ядро, или центральная группа, привлекавшая собой интерес. Остальные окружали и сопровождали ее, как в Старом Свете ребятишки окружают и провожают Петрушку. В салоне мгновенно разлетелась весть, что это капитан Трент и оставшиеся в живых матросы английского брига «Летучее облачко», подобранное английским военным кораблем у Мидуэй-Айленда, прибывшие сегодня утром в Сан-Франциско и только что сделавшие необходимое заявление. Теперь я мог хорошенько рассмотреть их. 4 загорелых молодцев, стоявших у прилавка со стаканами в руках, среди дюжины любопытных. Один был канака-повар, как мне сообщали. Другой держал клетку с канарейкой, которая по временам пускала нежную трель. Третий носил левую руку на перевязи и выглядел джентльменом несколько болезненным, как будто еще не совсем оправился от тяжелой раны. У самого капитана, краснолицего, голубоглазого, плотного человека лет 45, правая рука была забинтована. Этот случай заинтересовал меня. Заинтересовало в особенности зрелище капитана, кока и простых матросов, разгуливающих вместе по улицам и посещающих салоны. И, как всегда, когда что-нибудь занимает меня, я достал свой альбом и принялся набрасывать группу. Толпа, сочувствуя моему намерению, раздвинулась, и я, оставаясь сам незамеченным, мог хорошо всмотреться в лицо и манеры капитана Трента. Разгоряченный виски и поощряемый вниманием окружающих, этот джентльмен повторял теперь рассказ о своем несчастье. До меня долетали только обрывки, как он положил ее на правый галс, и как налетел внезапно норд-норд-вест. И тут-то она очутилась на суше. Иногда обращался к кому-нибудь из матросов. «Так это было, Джек!» А тот отвечал: «Вроде того, капитан Трент». В заключении он вызвал новый прилив народной симпатии, заявив: «Черт бы побрал карты адмиралтейства, вот что я скажу!» Кивки и ободрительный говор, которыми была встречена эта сентенция, дали мне понять, что капитан Трент является в мнении публики джентльменом и образцовым мореплавателем. И так как к этому времени мой рисунок 4 людей и канарейки был готов, и все, особенно канарейка, вышли очень похожими, то я закрыл альбом и улизнул из салона. Не думал я тогда, что только что пережил акт первый, сцену первой драмы моей жизни. И все же сцена, или, вернее, лицо капитана, оставалось некоторое время в моей памяти. Я не был пророком, как сейчас заметил, но я был наблюдателем и знал одно, что этот человек был испуган. Капитан британского брига «Летучее облачко» Трент был речист, был боек, был громогласен, но в его голубых глазах я заметил трепет, а в чертах его лица волнение непрекращавшегося ужаса. Боялся ли он за результаты своего заявления? По моему мнению, более живой страх пробегал по его спине, когда он повернулся выпить. Не был ли он результатом недавнего потрясения? Быть может, капитан еще не вполне оправился от крушения своего брига? Я вспомнил одного из своих друзей, который пережил крушение поезда, и целый месяц потом трясся и вздрагивал. И хотя капитан летучего облачка Трент вовсе не был похож на нервного человека, но я говорил себе с некоторым сомнением, что это подобный же случай.